Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано пиво. Слушай, Павел, я, блядь, тебя выебу нахуй. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Что? Хуй сосать будешь, нет? Я тебе знаю, я пошел как капуста, понимаешь, что? Коллега будет тебе, заходи. Проститутка? Да нахуй! Проститутку там... А ты меня будешь сикой сосать? Хуй сосать будешь. А ты будешь меня сикой сосать? Хуйна! Ау, ой, какой-то. Да. Ну, полезай, на колёсках. Давай, полезай. Через штату позвоню, пискуру позвоню, а что? А что дело? Будет плакать у меня, ой, моя мать, блин. А мне тебя жалко будет потом, понимаешь, что? Вот, пидоражики ебаные, блядь, а. Да что вы говорите, ой. Ой, моя маленькая, как мне тебя будет жалко. Слышь, ты, хуйня ты не удастся. Извиняюсь. Не тебе говорю. Дай мне трубку. Сынка, куда ебал тянем? Куда ноги тянем? Матери затолкать тебе пизду, чтобы она перестала тебе это все. Заебал. Сынка, давай. Клуб Эли, заходи на горелку, заходи ко мне. Давай, он все, пообщаемся. Блядь, больше жить не будешь, ебаный. Давай. Будешь плакать у меня. А в чем дело? Сынка, что с тобой, сынок, мальчик мой? Будешь плакать у меня, еб твою. Я буду плакать, слышишь ты. Ну, я тоже плакал. Чего ты с тобой что я плакаю, блядь? Я никогда плакать не буду. Ну да нет, ну да, блядь. Давай, опа, еще, давай. Просто ты нахуй, блядь. Окей, дай за кнопку, блядь. Слушай, молодец, это хуя. Куда ебал эти тянем, а? Козлиха, блядь. А? Хуй сосать будет. Я тебе, так пососу, это сама хуес. Хуй, пошел кое как капусту. Хуя! Знаете, ну галка девочка, у тебя все. Эй, давай заходи. Хуй тебе на. Спасибо. Да. Либо ты не сосал, и уже не вас. Ничего не выйдет. Слушай, внебасочно. Надо пизду затолкать и доебать тебе надо. Ну давай на галку подъезжай. Нет. Давай, на галюку подъезжай, а. Где вы жили? Где вы живете, да? Человечек? Ребенок. Так ты когда ты? Так ты когда ты устал? Хуй тебе на. Ой, как красиво. Да. Молодец, я тебя... Дай Бог тебе здоровится. Да. Подлюха ты ебаная, блядь, что ты же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Чего? Будешь плакать у меня, еб твою мать, блядь. Будешь сука. Ты плакать, сука. Блядь, больше жить не будешь, ебаный, блядь, сука, блядь, в рот выебать тебе, блядь. Да ты че? Так чего не говоришь? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Сынок, а ты это ответишь? Да. Да? Ну давай, иди сюда. Подъезжай, я тебя жду, вояху. Нихуя ничего не добьетесь. Сыночек, так некрасиво говорить, сыночек. А это сильнее тебя? Некрасиво так говорить. Ну тело 9, ну тело 7, давай, заезжай ко мне. Я лезь, Люба, лезь. Проститутка. Давай, поезжай, я тебя жду, на то я тебя жду. Давай, сынок, я тебя жду. Ты говори, нихуя ты узко. Красиво говоришь, да. Слава уши отвечай, хорошо, сынок? Проститутку там, это... Я не знаю, что делать, там, бормотает. Смотри, я тебе подходил верить. Проститутка, говорим, поделим. Че попьем? А в чем дело? Пока не скажу. Ну, дело, я тебя жду. Все нормально. Нормально? Да. А то кто вообще с вами разговаривает? Я делаю человек, очень. Да. Почему так вот говорить плохо, а? Анатолий. Тоже. Это кто? Пока не скажу. Не надо ничего говорить. Ну, поговори ко мне, поговорим, посидим. Да, общаемся. Да, сука. Тихо. Да. Да. Да. Да. Ну, подожди, да. Поговорим. Тоже. Хорошо? Все. Да. Все нормально. Все нормально. Тоже. Простата нахуй, блядь. Козлиха, блядь. Вот да ебаная, блядь, козлиха. Ну чё молчишь? Я принесу. Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она... А то она что вообще? Она переделала тебе это всё. А то, что я уже психолю, блядь. Это кто вообще? Это Анатолий. Всё скажешь ты? Да. А, Толя. Привет. Спасибо. Надо конечно. Хуй сосать будешь, нет? А это есть-то чё? Проститутка. Кясочка? В чём? Да. Проститутку там, бля. Проститутку там, это... Дай сюда трубку, бля. Да подожди, дай поговори. Да. Толя. Да. А в чём? А в чём моя сучка? Ну, сука, блядь, попадёшь ты мне. С тебе пистолет? Да. Подлюха ты ёбаный, блядь, а сходи же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Не, подожди, сынок, а это если чё? Будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. Я плакал? За что? Да. За что, сынок? Будешь плакать у меня. Блядь, больше жить не будешь, ёбаный, блядь, сука, блядь, в рот выебать тебе, блядь. Алло. Алло. Пошёл нахер, придурок. Что вам надо? Алло. Не звоните больше или в милицию позову. И хуй с ним. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Вы вот ночью заколебали со своими заказами. Вы куда еще звоните-то? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Придурок старый, блядь. Я что, тебе заняться нечем? Хуй сосать будешь. Ой, ужас, маразм крепчает. Да. Хуй сосать будешь, нет? Козёл, блядь. Хуй нах! Да. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что? А что заказали? Пиво. Когда? А какой наш адрес? По этому телефону. Нет, ну, нужен адрес какой-то. Пиво. Это не по телефону заказывают, а на где живут? Как, по какому адресу? Пока не скажу. По какому? Поэтому... А кто у нас телефон этот? Анатолий. Анатолий? А какой Анатолий? Как его? Анатолий. А, ну, он не ошибся номером? Нет. Ну, здесь Анатолия нету. По этому телефону. Ну, у нас Анатолия нету, не живет у нас Анатолий. Хуй сосать будешь, нет? Я сейчас милицию вызову, и у меня определитель. Я твой телефон знаю. Ничего не выйдет. Я ментовку твой телефон дам? И они тебе таких хуев тебе наставят, понял, что хуй ты на второй день не даешь отдыхать. Хуй а мой телефон будет. Определился. Хорошо смотреть, как бы тебе хуево не было. Хуй тебе. Да. Да. Нет, телефон твой. Алло. Да. Алло. Алло. Что? Заказано на ваш адрес. Ты откуда? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Ты сейчас насосешься с учетком. С учетком ебучий. Хуй сосать. И ты башку раскрыл пополам. Хуй на! Хуй на! Пидор ты задолбанный. Хуй тебе на! Да? Алло. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Заказываю ваш адрес. А вы телефончик правильно набираете? Да. А? Вы где проживаете, в каком регионе? Вы знаете, что вы звоните на Дальний Восток? Пока не скажу. Я говорю, вы звоните на Дальний Восток. Вы попали на Камчатку. полуостров такой есть. Да. Вы откуда звоните, мужчина? Какие вам... Какое вам пиво? Какой заказ на 350 рублей? Заказан на ваш адрес. Какой наш адрес? Вы мне скажите, какой наш адрес? Я живу на Камчатке, вы мне звоните на Камчатку. С вас за эти переговоры сделают столько бабок, что вы хрен расплатитесь потом. Вам даже 350 рублей не надо будет. Где ты родился-то, а? Чего? Где учился? В какой школе? Да я тогда Петропавловской Камчатке живу, блядь. И хуй с ним. Ну и хуй с ним. Ты звонишь мне в Петропавловск-Камчатке, мужчина. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Да я тебе в рот сейчас дам, козел, обсерешься нахуй, ебаный ты в рот, блядь. Ты долбоеб или как, ты понимаешь или нет, нахуй? Ты че, сука, совсем охуел, что ли, а? Старый тень, блядь. Хуй сосать будешь? Блядь? Я тебя сейчас влуплю, блядь, и шары вылезут на лоб, нахуй. Я обсерешься тут же на месте, долбоеб ебаный. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Алло? Здравствуй. Ничего не слышу. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Заказан на ваш адрес. Да? Заказан... А что, с какого номера телефона вы мне звоните? Не скажу, кто я. Пока не скажу. А что за тайна? Про тебя какой? Вы почему-то второй день подряд названиваете какого-то хера. А я не должна знать ваш номер телефона? Ну, поговори быстро. Какой номер телефона? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Слушай, мужик, если ты пизданулся, езжай в психбольницу, нету мне звонить. Алло. Хуй алло? Тебе на. Опять ты, что ли? Да. Алло. Вот, пидоражики ебаные, блядь, а. Чего? Хуй тебе на. Слушай, мужик, ты заебал, блядь. Алло. Здравствуйте. Здрасте. По этому телефону. Заказан на ваш адрес. Слушайте, ну вы заколупали уже. Вы второй раз звоните. Кто что заказывал? Вы кто? Анатолий. Ну, Анатолий, и что Анатолий? По этому телефону. Заказан. По какому телефону? 256-80. Ну, здесь совсем другой телефон. 72-80. Набирайте правильно. И хуй с ним. Вот именно. 72-80 вы набираете, а не тот, который вы сказали. Не звоните больше сюда. Алло. Где вы живете, а? А вы где живете? Что вы сюда звоните-то? Слушай сюда, какая пизда тебя родила, бля, дурака, а? Я не понимаю, что вам надо-то от нашего телефона? Что надо? По этому телефону. Пиво. Что? Я ничего не заказывала. Пиво. Заказано. Какое пиво я вообще его не пью? Я не заказывала ничего, никакого пива. Ну как нет? Ну как нет? Кто заказывал? Анатолий. Блять. Нет никакого здесь Анатолия. Нету. И не было никогда. Ничего не выйдет. Вы что, с ума сошли, что ли? Нету здесь никакого нет. Анатолия, ничего не выйдет. Какой номер? Набирайте правильно номер. 500 рублей. Ты совсем чокнул ты, что ли? А это сильнее тебя? А? Хуйня! Я сейчас в милицию позвоню. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Я позвоню в милицию и вас вычислят. Кто вы такой еще отзываетесь по телефону? Ничего не выйдет. Да ничего не выйдет, я ничего не заказывал, отстаньте. Нихуя. По этому телефону. Заказывал. По какому телефону? По этому телефону. Заказывали. По какому я ничего не заказывала? У меня номер телефона совсем другой, какой вы называете. Заказан проститутка. А? Проститутку там это заказан. Вы от какого такси или что вы? Какое такси у вас? Я сейчас позвоню вашему начальнику. Пока не скажу. Ну как не скажете? Вы скажите, от какого такси вы работаете. Где вы живете, а? Ну мало ли где я живу. Где ты родился-то, а? Блин, за кого пал уже? Я сейчас в милицию позвоню. И хуй с ним. Ну вот я позвоню в милицию, что вы звоните и оскорбляете по этому телефону. Заказан проститутка. Что, совсем чокнутый, что ли? Нет. Я ничего не понимаю. Я вам говорю, что ничего не заказывали, вы начинаете мне говорить, что заказывали. Все нормально. Все нормально, вот именно. Заказано пиво. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано пиво. Чего? Пиво. По этому телефону. Заказано. Слушай, ты ебала, блядь. Ну, нахуя ты неудачно? Че хочешь? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Кто я? Давай на дорогу заходи. Я одна, давай, иди пошутку, как капуста, сука. Ну, че ты работаешь-то, сука ты, блядь, а? Слушай, ты, малейка хуя. В чем дело? Нормально, давай. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А дальше что? Хуй сосать будешь. А, я? Ой, заходи одна. Да. Я буду тебе шинковать, как капусту. Хуй сосать будешь, нет? Давай. А подожди, солнышко, как тебя хоть зовут-то? Анатолий. Анатолий, да? Да. Ну, хорошо. Да. Я лебедь Любовь Северна, если что. Проститутка. Что? Проститутка. Как получится, понимаешь? Проститутка там. Ты хочешь со мной поговорить? Нет, Сергей, поднимайся ко мне в дом, а? Пообщаемся с народом. Давай. Где вы живете, а? А куда звонишь, солнышко мое, сынок? А это сильнее тебя? Подожди, я не слышу. Что еще сказал? Где вы живете, а? А ты звонишь, не знаешь, куда? Сынок, давай, клевить подтянись, а? На горелку. Хуй сосать будешь. Я? Я тебя пошинкую, как капусту. Да. А что ты говоришь? Это не мама дорогая. Козлиха. Ты меня бабушку напугал, а? Козлиха, блядь. Да, слышь ты. Хуя ты неудачная. Все, пока-пока. Бате моему больше не звони. Свободен. Козлиха, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано пиво по этому телефону. Что заказывали? Заказано пиво. Ваш с номером. Нет. А вы кому звоните? Анатолий. Анатолию звоните? Да. А здесь не живет никакой Анатолий. Ну как нет? Ну вот так вот нет. Ну как нет? Ну вот так вот нет. Я еще раз говорю, что по этому номеру живут другие люди. По этому телефону. Пиво. Да. Заказано. Я никому ничего не заказывала. Заказано на ваш адрес. А, заказ сделал на мой адрес? Да. А что должны были привезти? Пиво. Кого? Пиво. Пиво? Да. Нет, мы пиво не заказывали. Ну как нет? А вы вообще откуда звоните? А тебе какое дело? Нет, ну вы мне не грубите. Во-первых, вы первые позвонили. И вообще ошиблись, вы, наверное, пьяный. Так что до свидания.